Пятое. Они расположили велосипеды в поле, начиная с самого низкого и заканчивая самым высоким. Затем выпросили трейлер, в котором могли сидеть мальчишки и куда можно было крепить их полуразмерные велосипеды. Все забавлялись, когда примеряли шлемы, обменивались ими, делали групповые фотографии. Воздухоплаватели высыпали из дирижабля, наблюдали за всем этим, давали советы, рассматривали велосипеды. Настал момент, когда всем уже не терпелось выехать, и никто не мог найти веских причин, чтобы остаться. Все уже попрощались друг с другом и сходили в туалет, затем выстроились в колонну и поехали. Тем поначалу скрипела зубами, однако движение было очень плавным. Конструкция велосипеда напряженной целостности сочетала в себе жесткость и упругость. Велосипед смягчал любые удары и был достаточно прочным для адекватного управления. Стэн и Джейкоб задали темп первых 8 километров, медленная езда. Хоа и ее друзья не отставали, вслушиваясь в каждое слово Гретел. Когда Стэн и Джейкоб совсем выдохлись, их лица стали красными и появилась одышка, они залезли в трейлер. Все остальные воспользовались возможностью сходить в туалет, попить воды, перекусить, поболтать, поменяться велосипедами и отрегулировать шлемы. Когда они снова тронулись в путь, Хоа и ее друзья помахали всем рукой и повернули назад. Они ехали из последних сил, три велосипеда в колонне. Иногда их обгоняла странная машина, хотя большинство транспортных средств обычно ездило по 401-й дороге, полностью находившейся под контролем дефолтного мира и очень хорошо патрулировавшейся. Они остановились до заката в поселении Магавков, где их ждал ужин, приготовленные в скороварке картофельные дольки с сырными сгустками. Владелец машины оказался членом пассивности второго поколения. Они быстро нашли общих друзей. Солнце почти зашло. Они подумали, что если поднажать, то смогут добраться к ночи до Кингстона, может даже закатить полуночный пир с Лимпопо. Эта возможность воспалила их воображение. Если бы не Джейкоб и Стэн, которые заснули прямо в трейлере, свернувшись в клубок, как инь и янь. Ласка расстегнула их одежды, накрыла их тентом, а потом стояла и смотрела на них, улыбаясь. Тем могла понять эту улыбку, но ее жизнь была другой. Сет схватил ее, обнял и пылко поцеловал, не только попытавшись просунуть язык, но и успев коснуться мочки уха. Одна ее рука касалась его потной спины, а затем соскользнула на задницу и крепко стиснула. «По-быстрому, в кустах?» — прошептал он. «О, небеса! Вы двое!» — сказал и так далее. Тем вспомнила, что сегодня Сет является почти киборгом, и отшатнулась. «Да, ты знаешь, как улучшить настроение», — Сет еще раз обнял ее. «Извини, дорогая». «Не переживай», — ответила она. «Давай доведем это дело до конца». Она стала ушельцем с тех пор, как ей исполнилось 14. Хотя возвращалась обратно в дефолтный мир и уходила назад к своим родителям, затем к тете, затем снова к родителям, до тех пор, пока ей не исполнилось 17, и тогда она ушла окончательно. У Тем еще в отрочестве были проблемы с икрами и бедрами, а сейчас вообще все провисло, и начался кризис среднего возраста. А ведь были времена, когда она и думать не могла ни о чем другом, кроме пеших прогулок по 10 часов в день. В такие дни езда на велосипеде считалась мошенничеством. Она могла ездить сколько угодно, совершенно не потея. Это была роскошь, которой стоило наслаждаться только при наличии отличных дорог и отличного состояния. Но есть у нее мышцы или нет, те дни миновали. После первого же часа ее одолела одышка, впитывающая воду ткань ее рубашки стала липкой, время от времени судороги скручивали ее икры и ступни, ей приходилось самым причудливым образом вытягиваться в струнку во время езды, корчась от боли и неудобств и стараясь не охать. Она могла попросить об остановке, однако все думали об ужине с Лимпопо. Кроме того, Сет тоже получил свою порцию судорог, как, впрочем, и Ласка с Гретел, и никто из них не просил остановиться. Она не станет первой, кто запросит пощады. «Да пошло на все!» — заныл Сет и начал трясти ногой. Затем положил свой велосипед и стал кататься по траве, сжимая согнутую в колени ногу. Они все слезли, начали потягиваться и жаловаться, чередуя охи и ахи с кроткими улыбками. Джейкоб и Стэн проснулись и устроили беготню, требуя, чтобы им тоже дали возможность покататься. Все согласились, что будет несправедливо отказывать детям в велосипедной езде, поэтому несколько часов они двигались в медленном темпе, отчего всем стало гораздо лучше. Когда Джейкоб и Стэн залезли обратно в трейлер, солнце стало кровавым пятном на горизонте за их спинами, окрасив дорогу темно-красным. Ласка проверила застежки на их шлемах, потом это сделала Гретел. Женщины обменялись острыми, как кинжалы, взглядами, потом рассмеялись. Они все постарели и слишком долго путешествовали вместе. Что-то неуклонно менялось. Одна эпоха сменяла другую. Чувство перемен ощущалось в остывающем воздухе. Они съели кашеобразные куски арбуза и мягкие мешочки, наполненные шоколадной массой и электролитом. Они проверили, сколько еще километров до цели, и приняли решение ехать дальше. Залезли на свои велосипеды и снова принялись бороться с судорогами. На улице не было фонарей. Они включили фары, затем приборы ночного видения, затем снова фары, когда на горизонте замаячили огни Кингстона. Они обогнули город, напуганные патрулирующим местность полицейскими дронами и предупреждающими знаками о контрольно-пропускных пунктах полиции провинции Онтарио. Они поехали на север по трассе 15, вдоль которой одна за другой возводились федеральные тюрьмы. Взошла луна и похолодало, когда они, наконец, доехали до поворота с трассы к тюрьмам, где сразу же наткнулись на тематический парк изоляторов, построенный компанией «Трансканада» в рамках стратегии диверсификации. Колония для несовершеннолетних, мужская тюрьма, тюрьма общего режима. В ответ на слухи о произошедших переменах, каждая тюрьма обзавелась палатками и юртами. Феномен следовал за шаблоном, разработанным и формализованным в эпоху с идиотским названием «декада ушельцев». Одни стены рушились, другие возводились. Они строили землебитные строения, добавляли крылья и флигеля. Практически всегда присутствовал онсен, так как это было в порядке вещей, если коммуна ушельцев насчитывала больше пары-тройки человек. Менялся сам ритм этого места. В те дни, когда светило солнце или дул ветер, они запускали охладители для огромных заброшенных водоемов, предназначенных для плавания и купания, заряжали и выпускали дронов и другие игрушки. Когда не было ни солнца, ни ветра, здания переключались на пассивный климатический контроль, и люди занимались менее энергоемкими делами. Приходило и уходило все больше людей, велись споры о том, что нужно делать и производить. Некоторые люди начинали выращивать протеины, другие занимались садами или не занимались. Некоторые сообщества быстро угасали, становились городами-призраками уже через несколько месяцев после своего появления. Иногда случалось и кое-что похуже. Ходили страшные истории об изнасилованиях, убийствах, уродливых образованиях, культах личности, когда харизматичные социопаты промывали мозги толпам людей, чтобы те исполняли их приказы. Произошло даже массовое самоубийство или что-то в этом роде. Все спорили, были ли эти истории правдивыми, пережитыми и рассказанными уважаемыми ушельцами, или же вбросами специалистов по психологическим операциям из дефолтного мира, чтобы ослабить узы доверия. Перед ними находилась женская тюрьма. Вокруг нее вырос карнавальный лагерь, ставший окружной ярмаркой для беженцев. Им пришлось слезть с велосипедов, ни один из которых не претерпел катастрофических сбоев, и пойти пешком в самую гущу ярмарки, избегая растянутых канатов и соблазнов усесться во вкусно пахнущих салонах кофе, которые заваривали повсюду, даже в столь поздний час. На полпути они оставили велосипеды, разделили вещи из рюкзаков Гретел и Ласки между собой, а эти мамаши взяли в руки по спящему ребенку. Ворота тюрьмы были широко открыты. У входа на плюшевых креслах, вынесенных сюда прямо из офисов, сидело несколько женщин. Они прервали разговор, чтобы поинтересоваться, кто эти люди и куда они направлялись. При упоминании имени Лим-По-По их лица просияли, и они предложили провести группу по территории. Мы знали ее как Оде. Именно под таким именем ее сюда заперли. Они жестоко ее наказали, воспользовавшись ее внешним именем, поэтому ей ничего больше не оставалось делать. Теперь, когда у нас день открытых дверей, все меняют имена. День открытых дверей – это был термин, используемый средствами массовой информации в дефолтном мире в тех случаях, когда охрана тюрьмы перестала приходить на работу. С помощью подобных словечек можно было запугивать людей сказками о жестоких мародерах, которые готовы вырваться из тюрем и устроить погромы и грабеж невинных граждан. Когда они ехали через парки Трансканады, то видели плакаты празднования Дня открытых дверей в тюрьмах. Их провели внутрь через широко открытые вестибюли, сканирование и дворы, через камеры, где можно было содержать как арестантов, так и посетителей. Все двери были настежь открыты или сняты с петель и выставлены рядом. На них сушилась одежда и лежали другие вещи, которые арестанты делили между собой, или же подарки, принесенные посетителями. Тюремный корпус состоял из огромных помещений с высоким потолком и решетками вместо стен. В каждой камере стояло три высоких кровати, увешанные плакатами, одеялами, гарантировавшими хоть какую-то приватность. Может, они были здесь до широко открытых дверей, но тем почему-то казалось, что тюрьмы функционируют иначе. Освещение было приглушенным, повсюду раздавался шепот, храп и дыхание сотен, а может, тысяч женщин, так что все это место напоминало огромный бормочущий туннель. «Сюда!» — прошептала их проводница. Они прошли по одному вдоль узкого коридора между койками, углубляясь все дальше в этот лабиринт. На минуту Тэм ощутила нечто, свойственное дефолтному миру. Она переживала, что эти женщины были преступниками, и некоторые из них без тени сомнений пошли на непростительное насилие, прежде чем оказаться здесь. Однако жестокие люди встречались повсюду, но большинство из них не сделало ничего особо жестокого, так как даже психопатам необходимо общаться с другими людьми и жить своей жизнью. Эти люди были исключительно дружелюбны к ним еще с карнавального лагеря. Одной из этих людей была Лим-По-По. Эта мысль заткнула рот той параноидальной Тэм, которая не могла отказаться от штампов дефолтного мира. Лим-По-По спала в своей койке. В тусклом свете лицо виднелось неопределенным серым силуэтом, но даже так Тэм видела, что оно стало морщинистым и старым. Все они собрались вокруг койки, как гномы вокруг спящей Белоснежки, и Тэм освещала фонариком их лица. «Это странно», — прошептал и так далее с груди Сета. Лим-По-По пошевелилась, она почесала щеку, столько морщин. Тэм ощупала рукой собственное лицо. Лим-По-По дважды моргнула, открыла глаза и осмотрелась. Они, наверное, казались ей безликими силуэтами, но кто еще мог подойти к ее кровати? «Ди», — прошептала их проводница, — «я привела тебе друзей». Ее голос был полон слез. «Спасибо», — прошептала в ответ Лим-По-По, — «спасибо, Тесшот, спасибо большое». Она приподнялась на локтях. «Как же здорово снова тебя видеть!» Тэм подумала, что это сказала Лим-По-По, но это снова было так далее. Модуляции его голоса под воздействием машинных чувств звучали довольно странно. Лим-По-По слабо улыбнулась, губы ее задрожали, слезы потекли по лицу. Все переминались с ноги на ногу, смущенные. Ласка передала Стэна Сету и обняла Лим-По-По. И долго-долго стояла, не размыкая рук. «Я тоже тебя люблю, Лим-По-По», — прошептала она. «Мы все тебя любим», — Гретел передала Джейкоба Тэм и приняла в объятия Лим-По-По вместе с Лаской, наполовину присев на кровать для удобства. Тэм посмотрела на спящее лицо Джейкоба и увидела, что он проснулся и держится за нее мертвой хваткой, как обезьянка за дерево, сильные руки, грязные волосы и сладко-кислое дыхание нечищенных зубов. «Мама!» — пробурчал он. «Вон она!» — Тем повернулась, чтоб тот увидел, как обе его матери обнимают странную старушку в странной темной комнате. Как ни странно, это успокоило его. «Ты можешь встать на ноги?» Тот немного подумал и кивнул головой. Она спустила его на пол и присоединилась к объятиям, прижав ногу Лим-По-По в попытке устроиться поудобнее. Через минуту к ним присоединился Сет. Они обнимались и плакали в темноте. Джейк сказал шокирующе громко: «Мама, я хочу писать!» Они рассмеялись, разорвали объятия, зашикали на мальчика и начали шепотом извиняться перед другими женщинами, проснувшимися от шума. Лим-По-По повела их обратно через тюремный корпус в тюремный двор, освещенный прожекторами и заполненный небольшими беседующими группами людей, сидевших на одеялах и стульях, вынесенных изнутри. Они взяли складные стулья и одеяла из своих пожитков, а также бутылку вкуснейшего виски, сделанного производственной системой на жиле. Этот ритуал был таким обычным и в то же время таким странным, что Тем чувствовала внутреннее сопротивление, пока они снова не уселись в свой уютный круг. Мальчики не слезали с рук Ласки и Гретел, переводя взгляд своих больших глаз с одного взрослого на другого. Они хотели спать, плакать и веселиться одновременно. Тем понимала, что они чувствуют. Лим-По-По рассказала историю своего заключения, то останавливаясь, то продолжая, то опять прерываясь. Это была интересная история. Она провела много времени в одиночной камере. Обычное наказание даже для самых незначительных нарушений. Ушельцев постоянно заключали в одиночные камеры. Самое длительное ее пребывание в одиночной камере продолжалось 2 года, в течение которых она не имела никакой связи с другими заключенными. Во все остальное время было ничуть не лучше. В течение всех этих лет арестантов выпускали из своих камер не более чем на час в день. В течение 6 месяцев никому не разрешалось выйти из тюремного корпуса, кроме как в случае экстренных состояний. Запрещены были душ и физические упражнения. Тем подумала о больших бараках, в которых звуки эхом распространялись по бездонной пустоте, и попыталась представить жизнь в нем в течение 1/2 года с сотнями других женщин. Она вздрогнула и еще выпила виски. Сначала они все внимательно слушали, но было уже поздно. День выдался непростым. Сначала ушла Гретел, потом Ласка и мальчишки. Едва добравшись до пустующей койки в тюремном блоке, они тут же засыпали. Наконец остались только она, Сет и так далее. Она тоже уже валилась с ног. У Лим-По-По и так далее происходило вербальное слияние разумов. Беседа становилась все более интимной. Какие-то частные нюансы Тем больше не могла декодировать, хотя это могло быть связано с ее общим истощением. Тем поняла, что Сет заснул прямо на своем стуле. Лим-По-По оживленно беседовала с ящиком на его груди, не обращая внимания на остальных. Она потрясла Сета за плечо, и тот разлепил глаза. «Пойдем, сними с себя мертвяка и оставь его с Лим-По-По. Нам надо поспать». Лим-По-По хихикнула и так далее, рассмеялся вместе с ней. Когда Тем и Сет отправлялись спать, ясно было, отношения между этими двумя становились все более заговорческими. Завтрак стал веселым мероприятием. Поиск по тюрьмам и палаточным городкам Трансканады хоть каких-нибудь производственных систем с достаточной мощностью и запасами, принятие даров у незнакомцев, одаривание других незнакомцев теми вещами, которые они привезли с собой или получили в подарок по дороге. К тому времени, как Тем и Сет присоединились к поискам, их масштабы значительно расширились. Теперь для связи друг с другом использовалась сеть ушельцев. День выдался солнечным, а воздух сушил кожу. Мальчишки занялись важным делом, пытаясь подобрать идеальное сочетание оранжевых шорт, рогатых шлемов викингов и сланцев, которые издавали пукающие звуки к их общему восторгу. Сет выглядел голым, без тюков и так далее, распределенных по всему телу, а тот вместе с Лим-По-По получал удовольствие от интимного общения без постороннего присутствия. Настал новый день, как в фигуральном, так и в буквальном смысле. Они выполнили свою задачу, воссоединились с потерянной подругой и принесли к ней своего мертвого друга. Дружеские руки обнимали плечи и талии. Они хорошо поели, и светило солнце. Начался новый день, и они были окружены ушельцами. Им нечего было делать, и в то же время дел было не в проворот. Лимпопо нашла их сидящими в траве на бесконтрольно разросшейся лужайке по другую сторону шоссе. Они наблюдали, как большие дроны лениво нарезали круги над головой. Некоторые дроны были из дефолтного мира, некоторые могли спастись с фермы и кучковались здесь по каким-то общим принципам. «Доброе утро, прекрасные люди!» Она практически пела. При свете дня Лимпопо казалась еще более старой. Она сутулилась, и Тем даже показалось, что руки ее трясутся мелкой дрожью. Она с Тем были практически ровесницы, однако жизнь Лимпопо была гораздо тяжелее. Независимо от разницы в обстоятельствах, Тем знала, что таковым будет и ее будущее. Это вызвало в ней неописуемое чувство ностальгии о тех временах, когда она была еще совсем молодой девушкой. «Доброе утро!» — кричали они. Ласка приветствовала ее объятиями. Тем вздрогнула, переживая за хрупкость Лимпопо. Но Лимпопо засмеялась и ответила на объятия. Затем попросила еще раз представить ее мальчикам, провела торжественную беседу с каждым из них о том, что интересует их больше всего — космические путешествия и всякие слизкие штуковины. А потом нашла конфеты в своих карманах, твердую карамель с тысячей вкусов, размер которой был сравним с размером мяча для гольфа. Их мамы кивнули в знак согласия, и мячи для гольфа исчезли в детских ртах, надолго оставив их крики и шум. «Как ты?» — Ласка положила свою руку на плечо Лимпопо, глядя на нее против солнца. «Это должно быть наистраннейшая вещь для тебя. Ты и твои друзья, вы должно быть... Я не знаю просто». «Да», — сказала Лимпопо, — «и нет. На самом деле все просто. Когда ты заключенный, с тобой может произойти что угодно. Ты не можешь возражать. Я знаю женщин, которые сидели здесь годами, десятилетиями, а потом их внезапно отпустили без каких-либо уведомлений. Буквально зашла охрана и выставила их вон, без возможности позвонить семьям, попрощаться с местными. Иногда случались истории с заключенными, которых должны были отпустить. Оформлялись все документы, а потом, за несколько минут до их выхода на свободу, все отменялось. Никто не мог сказать, почему. Когда двери открылись, все стало просто укрупненной версией той жизни, которую мы уже вели здесь. Мы также привыкли надеяться на себя, мы обменивались вкусовыми составами, прикрывали друг другу спины, мы выполняли практически всю работу в тюрьме. Именно так Трансканада повышала акционерную стоимость. Заключенные выполняли всю работу, ничего за это не получая, все делалось в рамках наказания за преступление. После того, как двери открылись, было весьма нетрудно оставаться на плаву. У нас не было всех необходимых расходных материалов. Выключение из электросети означает, что мы можем работать только от того, что нам дают подвесные двигатели и панели на крышах, но все это означает, что нам нужно обратиться к остальному миру и найти людей, которые готовы помочь нам, а мы им. В заточении сейчас находится так много ушельцев. Все, что нам нужно, это реализовать идею работы подобных заведений без жадности и самообмана. На ее лице показалась ухмылка, и мне кажется, что у нас все неплохо получается. Динамик, который висел на ремне, обвитом вокруг ее шеи, начал издавать звуки, выражающие поддержку и аплодисменты. «Ты моя исключительная героиня», — сказал и так далее. «Яркий пример всем, и мертвым, и живым». Это вызвало улыбки на лицах всех присутствующих и породило вопрос, который Тем давно намеревалась задать. «Не хочу показаться странной. Собираешься ли ты делать новое сканирование?» «Ну, так, на всякий случай». Лимпопо отвела взгляд. «Там-пам-пам-па», — сказал и так далее. «Проявление экзистенциального кризиса. Я знаю, что в этом мире появилась еще одна «я». Она сейчас там, где вы живете, и она звучит как полная...» Она стукнула по небольшому динамику, висящему между ее ключиц. «Перестань. Ты никому не помогаешь, да к тому же это просто невежливо. Все, что произошло между тобой и ею, не означает, что ты должен вести себя по-свински по отношению к ней в моем присутствии. Особенно в моем присутствии. Она — это я. Это экзистенциальный кризис. В голосе и так далее не чувствовалось ни малейшей нотки обиды, хотя живой и так далее начал бы беспокоиться, что его общественное поведение стало ужасным. Означало ли это, что он больше не та личность, кем являлся раньше, или, может, что он вырос, или его бамперы держали его настроение где-то посередине? У Лимпопо на лице читалась ярость. «Да, я пройду сканирование. Две команды из мужской тюрьмы уже вовсю сканируют. Мы вскоре наладим свою систему. Многие из нас старые и больные люди. Потом есть вероятность, что они разбомбят это место, как назидание другим». Все посмотрели на небо. Гретель покачала головой. «Такое развитие событий нельзя списывать со счетов. Может, Трансканада все изменит и вернется назад, чтобы снова закрыть всех. Надо понимать, что все это пугает дефолтный мир. Если тюрьмы перестают работать, то что будет дальше? Их небольшие островки нормальности уменьшаются с каждым днем. Не смогут же они, в конце концов, отправить своих непослушных детей спать без ужина?» День словно выцвел от ее слов.